Глава 19. Прошло ровно 2 недели с того самого момента, когда Сара призналась Алишеру в том, кто она. В тот день мужчина не вернулся к ужину, он прибыл уже поздней ночью. Малышка Мари расстроилась, что папа так и не вернулся, и, вопреки просьбам няньки, пробралась через смежные балконы в коридоре в покое Сары. Нянька осталась в комнате Мари. Девочка всего-навсего усыпила Урсулу. Сара была не против компании Мариям, правда, немного отругала ее за то, что девочка рисковала собой и пролезла к ней через балкон. «Просто папа зачем-то поставил возле дверей в твои покои стражу. Они бы меня не пустили. Ты его чем-то расстроила?» «Пока не знаю, Мария». Потом последовала сказка на ночь, и обе крепко уснули на ее кровати. Так и застал их Алишер, когда в 3:30 ночи вернулся домой. Он сразу зашел к дочери и, взглянув на пустую кровать и храпящую в кресле Урсулу, в панике бросился в покое к Саре, где и увидел свою Мари, сладко спящую в ее объятиях. А в ногах кровати раскинулся котенок Калюк, который при виде Алишера громко мяукнул. Алишер почувствовал невероятное облегчение и, привалившись к стене, устало провел рукой по лицу. Потом он еще раз взглянул на Мария и Сару и отправился к себе, чтобы принять ванну и смыть с себя дорожную пыль. Но сначала он разбудил от магического сна Урсулу. Нянька мгновенно начала извиняться, но Алишер лишь приказал ей отправиться в покои Сары и не покидать спящую Мари. Выйдя из ванной, он неожиданно обнаружил Сару, сидящей на краешке его огромной кровати. Он надел шелковый халат и сел с ней рядом. «Как ты умудрилась миновать охрану?» — спросил он ее хрипловатым голосом. Сара улыбнулась. «Через балкон?» Алишер покачал головой над ее безрассудством. «Я был в храме светлой богини», — произнес он вдруг. «Алишер, я так сожалею о том, что сразу тебе не сказала о себе». Он накрыл ее руки ладонью и ласково сжал их. «Не извиняйся. Все было правильно». Он помедлил и сказал. «Вчера ты сказала, что приняла себя новую». «Да», — кивнула девушка. «И я принимаю тебя, Сара. Ты моя жена, и я очень хочу, чтобы мы стали семьей». Сара не верила своим ушам. «Она точно не спит?» Мужчина не дал ей опомниться и накрыл своими губами ее приоткрытые губы. Сара закрыла глаза и выдохнула со стоном. «Алишер». Именно с этой ночи полностью изменилась их жизнь. Если вы думаете, что они предавались этой ночью любви, то ошибаетесь. Они проговорили до самого рассвета. Сара уютно лежала в его объятиях, а Алишер с удовольствием и нежностью прижимал супругу к себе. Сара рассказала ему о своей прошлой жизни, кем была и как жила. Немного поведала и о своем мире. Алишер был озадачен тем, что в мире под названием Земля отсутствует магия. Он сказал, что магия однозначно есть, иначе бы у Сары дар не проснулся. Мужчина предположил, что, скорее всего, боги Земли за что-то разгневались на людей и заблокировали их магию. Сара лишь пожала плечами. Алишер, в свою очередь, рассказал ей о себе и своей жизни. После рассказа о детстве маленького Алишера Сара долго плакала. «Прошу тебя, не нужно меня жалеть», — произнес он как-то устало. Сара вытерла слезы и сдавленно прошептала. «А я тебя, большого дядьку, и не жалею. Мне обидно за того маленького мальчика, который не получил материнской любви и не узнал, что такое семья». Они говорили и говорили, раскрывали друг другу души, признавались в тайнах и секретах. Между ними рухнули все преграды. Сара смотрела в зеленые глаза своего мужа и думала, какой же он удивительный и бесконечно красивый. И он полностью принадлежал ей. Время замедляло свой бег, и ее душе было безмерно хорошо рядом с его душой. Распахнутые, открытые, бесстрашные в своем желании быть неразрывно близко, быть едиными, быть целостными в этом единении и по отдельности, быть принятыми такими, какие есть, и жить, даря свою любовь друг другу. Утром семью Легор посетил Хасан, сыщик, нанятый Алишером. Мужчины заперлись в кабинете, и Алишер узнал от него, что Сара накануне свадьбы обращалась за помощью к некой ведьме, которую Хасан, к его глубокому сожалению, так найти не смог. Единственное, что известно ему стало о той ведьме, это то, что у нее необычный цвет волос, красно-рыжий. «Так что, господин, я уверен, что ваша супруга была подвергнута магическому воздействию. Но, увы, какому именно воздействию, я так выяснить и не смог». Алишер уже и сам все знал. И даже догадаться было несложно, что в образе ведьмы предстала богиня Адиза. Но Хасану этого не стоило знать. «Это все, что ты узнал?» — лениво поинтересовался у сыщика Алишер. «А больше ничего интересного о вашей супруге нет, господин. Она вела довольно скучный образ жизни. Примерная и благовоспитанная девица до зубного скрежета». «Я тебя понял, Хасан. За свои услуги ты получишь то, о чем мы договаривались. Гарольд отдаст тебе плату». Хасан довольно улыбнулся. Зомби-сыщик очень любил мозги и, о несчастье, достать их было крайне сложно. Но у некромантов всегда имелись такие вот запасы. «Гарольд», — позвал Алишер своего верного слугу, — «выдай Хасану его плату». Гарольд поклонился, Хасан тоже, и оба покинули его кабинет. Как только за ними закрылась дверь, Алишер улыбнулся. Все же богиня правильно сделала. Скучная и нудная жена ему была совершенно ни к чему. Он рад, что его половинкой является эта чудесная и необыкновенная новая Сара. Но тут же некромант нахмурился. Впереди королевский бал. Алишер терпеть не мог такого рода мероприятия, и мысли о бале всегда портили ему настроение. Сара разочарованно простонала. Ей никогда не выполнить такого рода задания. Девушка даже подумать не могла, что обучаться магии окажется настолько сложно. Во-первых, основой для мага служили его руки. Для плетения заклинаний нужно было в определенные фигуры соединять пальцы. Самым главным жестом была так называемая фигура Геза. Нужно было соединить мизинец с большим пальцем и не с внутренней стороны ладони. Ха-ха, это было бы очень просто. А сверху? Вы попробуйте. Когда выяснилось, что пальчики Сары не такие гибкие, как нужно для магов, Алишер и учитель начали показывать ей специальную гимнастику для рук и пальцев, которой начинают заниматься юные маги чуть ли не с рождения. Мария виртуозно гнула пальцы в разные стороны, и малышке понравилось давать советы взрослой Саре и объяснять ей, как правильно и в какой последовательности выполнять гимнастические упражнения. Вообще, это была большая редкость, когда у человека в таком уже возрасте просыпался дар, и, как правило, такие маги не занимали особо высоких должностей. Ну и, конечно же, Сару решили обучить лишь для того, чтобы девушка могла контролировать свой дар. Ни в какую академию ее не возьмут, да и Алишер не позволит, где это видано, чтобы замужняя госпожа пошла учиться. Моветон. «Госпожа, вы снова неверно рассчитали формулу направления молнии. Если вы создадите такое плетение, то молния поразит именно вас». Учитель подошел к доске и переписал ее выполненное задание. Потом обвел допущенные Сарой ошибки. «Вот здесь вы поставили знак минус, а надо было плюс. И вот здесь корень не из двух, а из пяти. Это непростительные ошибки, госпожа. Я так понимаю, вы не усвоили алгеброидные теоремы молнии. Значит, на сегодняшнем уроке мы пройдем их снова». Сара уронила голову на сложенные руки. Девушка и подумать не могла, что она, будучи в прошлой жизни экономистом с высшим образованием, уважающая и любящая математические науки, в новом мире ни черта не будет понимать. потому что ее разум отказывался воспринимать эти формулы, потому что так не может быть. По правилам математики нельзя было в том месте ставить знак «плюс». Но это другой мир, и ее мозг находился в полнейшем ступоре. «Хорошо, давайте снова повторим», — печально согласилась Сара. «Зачем вообще у меня этот дар проснулся?» — подумала тоскливо Сара. Мало того, что ее мучили на уроках по основам магии, так после этих занятий ее домучивала противная тетка, похожая на сушеную воблу. Вобла оттачивала ее манеры. Этикет, мать его. Хоть память Сары помогала ей, как и тело, которое помнило все эти реверансы, но, как оказалось, до совершенства Саре ой, как далеко. «Все-таки скоро королевский бал, и нельзя упасть в грязь лицом, опозорить себя и мужа незнанием элементарных правил поведения в высшем обществе. А их, как оказалось, тьма тьмущая. Некоторые даже предыдущая Сара не знала. В общем, дни напролет у Сары были похожи на ад. Только ночью ей было хорошо. В объятиях мужа предаваться пылкой страсти и любви».